Приложение номер 3. Посвящение мастеру. Стихи К. Джокера. Подбирая стихи для раздела «Посвящение мастеру», я неожиданно вспомнил, что впервые побудило меня написать ему стихотворное посвящение. Мы находились в замке Р, и в одном из коридоров мастер сам подошел ко мне и позвал с собой. Мы пришли в его комнату, и он указал мне на стену у входной двери. «Ну, что ты тут видишь, мой дорогой?» – спросил он меня с улыбкой. «Кажется, это копия египетского пергамента, на котором изображен жук-скарабей». «Замечательно», – еще шире улыбнулся он. «А как ты думаешь, почему я его тебе показываю?» «Не знаю», – растерялся я. «Тебя как зовут?» «Кириллом», – растерялся я еще больше. «Ну так вот, Кирюша, Кирилл – это значит солнце, а жук-скарабей – единственное на Земле существо, которое солнечные эманации достигают напрямую. Улавливаешь теперь мою мысль?» «Кажется, да», – неуверенно промолвил я. «Помедитируй и поразмышляй на досуге над этим», – засмеялся мастер и мягко похлопал меня по спине между лопаток. Первое. Посвящение. Сон. Второе. Посвящение герой. Третье. Посвящение ода Санчо Пансы. Четвертое. Посвящение моему королю. Пятое. Посвящение сущностное. Шестое. Посвящение воинское. Седьмое. Посвящение моему мастеру. Восьмое. Посвящение обучения. Девятое. Посвящение вспоминания. Десятое. Посвящение всегда со мной. Одиннадцатое. Посвящение на семинар. Двенадцатое. Посвящение молитва. Тринадцатое. Посвящение в сторону севера. Примечание. Посвящается моему крестному отцу Владимиру Степанову после совместного просмотра фильма «Герой» и после фильма «Дон Кихот». Первое посвящение. Сон. Мне снился сон. В нем зал и канделябры. Свечей пылали ясно и призывно. 12 пар мужчин и женщин разных в сиянии люстр стояли непрерывно. Им было нужно поменять партнера, и после танца «Ночь любви лелея» приблизиться к познанию новых истин, словно земля к комете Галилея. Среди них была и ты, любовь моя, и только да, твое лишь осязал, среди них я имя. И вдарил гонг, и каждый должен выбрать партнера нового себе между другими. Ты подошла ко мне, остановилась, когда во мне проснулось беспокойство. Условие не выбирать себе партнера, познавшего тебя, казалось, ты забыла. Я стал тогда просить все мироздание, чтобы не совершила ты неправильного шага, чтобы не стать обыденностью жертвы, чтобы удержать аркан волшебства мага. Как будто прочитав все эти мысли, внезапно ты так быстро оживилась, вложила мне в ладонь свой шарп и мантию. Внимание твое переключилось, и в танце обнаружил я тебя с учителем какой-то дисциплины. Кружиться с ним ты в такт была вольна. И углубился я тоже в поиск половины, но мне, увы, не удалось ее найти. Вокруг прислуга и гостей чужие лица. Искал и наблюдал, искал опять, но вдруг я неожиданно решил остановиться. 12 новых пар. Они исчезли все. Остался я один, и зал исчез. Гитары играли где-то вдалеке, вокруг какое-то другое все. Невольник сухопарый и черно-серый мне сказал: «Здесь нет таких давно». Вокруг него и мавры, и арабы, другое время, все другое, все. И удивился я, как злые чары. Одно из «я» хотело зарыдать, другое мудрое и вечно молодое. Подняло тело, рассказать все-все, отправила к волшебнику. Благое, сказал мне мастер сновидения, то всегда ищи в сновидении живое. Я дам тебе три темы, только три для размышления. Вот, смотри. Франциск Ассизи, дело то былое, влюблен был в деву, и в одном из дальних, стало быть, монастырей увидел он портрет прекрасной девы, той, что любил в сиянии голубом, и платье нежным лик ее светился. Всю жизнь Франциск любил ее одну, и он взирал в благоговении дерзком на светлый лик, когда взошла заря. Он подпись разобрал в углу картины, и надпись-то гласила, и была она все века и времена, «La Poverta», другая тема в Фаусте у Гёте, идущая снаружи и извне, звучит хитро и просто, дар мужчинам. Все женственное вечно нас притягивает к себе, а третья такова. Опальный Пушкин был изгнан в Болдино, в деревню, в грязь и осень. Со всех сторон укутали избушку тучи, и поэт не спал, и долгими ночами под треск свечи мечтал моя старушка и создавал. За два неполных круга до холодов он вышел за пределы. Он создал лучшие свои произведения, два месяца в грязи, но крепнет гений, вот это все. И мастер улыбнулся, и глубже задышал, и вдруг проснулся. Второе посвящение. Герой. «Если бы не вы, мне б резиновой куклой болтаться раз в 300 лет на рее, горизонтали. Если бы не вы, я б пузырем обыденности тлел бы вдали от стали. Если бы не вы, корчился бы рваным рубищем вдоль ледяной пристани. Если бы не вы, мог бы крутиться юлой шальной под шепот Лжедмитриев. Если бы не вы, копьем необычайным не сумел бы войти я в сердце пустыни. Если бы не вы, кожаным морем не вспоить мне долины. Если бы не вы, не носить ни камня колоннады небесной, не пить из ручья, не кричать с вершины, не выйти из леса. Если бы не вы, не чертить никогда на песке все под небом, не падать, не подниматься. Если бы не вы, к вертикали орлом блестящим сквозь полотна иллюзии не прорываться. Если бы не вы, висел бы я в гардеробе пустым пальто. Иншаллах, если вы и есть я. И это еще не все. Третье посвящение. Ода Санчо Пансы. Я люблю тебя, мой король. Я буду служить тебе. С мечом или без меча, в доспехах из злата или рванье, как чистый хрусталь гор, как глубина синевы, как прозрачность озер, мои чувства к тебе верны. Только ты, мой король, и она, княжна моих долгих дум, ведут меня вечной дорогой к себе, туда, где не властен ум. С ней и рядом с тобой я пойду по дороге домой. Четвертое посвящение моему королю. Я открываю для себя стихию воздуха, принимая тончайшие инспирации. Воздух придает направление огню и осуществляет трансмутации поверхностного, личностного в незримо сущностное. Воздух рассеивает двуличное, переправляет неимущее. Кшатрии помнят лабиринты Арджуны. Кшатрии танцуют с Шивой, внедряясь тевтонским клином в пасть дракона Оробороса, в гниль сорняков и злую крапиву. И там, где сияет нимб эльфийской принцессы и открыты скрижали тайн бытия, встает из сумрачных вод, излучая мраморное сияние, обозначая восхождение, лестницу, трон, ожидающий в вечности, не приходящее место своего. короля. Пятое посвящение. Сущностное или мысли о Дао. Мы очень долго чесали языками, приводя различные доводы, отстаивая дрожайшие мнения, глупцы, забывшие, что суждение людей — это горящая в огне сухая листва, пустая ботва, срезанная и брошенная в хаос. Домыслы людей — это вакуум, бессмысленный, тоскливый и ненужный космосу. Я думаю, мне кажется, мне объяснили, всего этого просто нет, как если бы оно никогда и не было произнесено. Есть только то, что знает в действительности, и оно молчит. Шестое посвящение. Воинское. Возлюбленному мастеру в день рождения. В мешке знания за плечом пара-тройка монет, едва прикрытые набедренной повязкой смысла, идешь в гору, размышляя, воин ты или нет, перебирая в уме звездные системы и вполне себе земные числа. При этом в сотый раз смотришь на Венеру, думаешь, где верх и где низ, смотришь на Марс, просишь об уменьшении алгебраическом звона мечей. С Сатурна ловишь далеких жизней едва различимый бриз, вычисляя, не слишком ли много в твоем юпитерианском типе дольных цепей. А хочется взлететь над горою, Меркурием в сандалиях крылатых, еще лучше получить, как у атлантов или у Реда, звезды ясной крылья. Однако Икарам не хочется по отношению к Солнцу быть, а лететь на Луну — это подтверждать пределы. В год твоего рождения, 69, достигнутого человечеством всесилия. Нептун, Плутон и Уран совсем далеко. Но дальше другие системы и звезды прекрасные. Большая и Малая Медведицы, Сириус, Альфа Центавра — созвездие волосы Вероники, пояс Ориона, Южный Крест и весь Млечный Путь. А ты пока идешь в гору по земле, напоминая усталого мавра, в мешке знания звенит пара-тройка монет, едва прикрыты набедренной повязкой смысла идешь, заставляя себя быть воином или нет. День и ночь молча идут с тобой, унося в тайну времени, с календаря отрывного числа, и все же опять поднимаешь к звездам глаза. Кирилл Тер, К. Джокер. Седьмое посвящение. Моему мастеру. Чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать ни одну ночку сбоку на бок повертишься. Павел Бажов, сказы «Каменный цветок». «Свинговать с мастером — это достойный вызов для тебя до конца жизни», — цитаты мастера Джи. «Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел». «Каменный цветок». «Я с мастером выбрал меч, и меч мой всегда со мной. Я с мастером выбрал щит, и сплю на нем даже зимой. Я с мастером выбрал флаг 85 плюс 3. Я с мастером выбрал любовь. Не видишь, тогда смотри. Я с мастером выбрал холст, и краски всегда на нем. Я с мастером выбрал брик, и бриз пребывает в нем. Я с мастером выбрал сад, где тропок и впрямь не счесть. Без мастера не было бы здесь ничего, а с мастером все теперь есть. Я с мастером выбрал лук, и стрелы отправились в цель. Я с мастером выбрал шлем. Лупите, кому не лень. Я с мастером выбрал плащ, укроет в жару и лед. Я с мастером выбрал копье, что до луны достает, и к солнцу меня зовет. Я с мастером выбрал храм, над ним паутину из звезд, я с мастером выбрал мост. Звучат где-то колокола, в музыке благовест, и если придет пора, я выберу с мастером крест. К. Джокер, Кирилл Тер. Постскриптум. В трансцендентном контексте «я» никогда не является личным, а всегда сущностным и единым. Те, кто слушал мастера, помнят о том, что сущностное «я» у нас у всех одно, потому что мы все едины, мы все одно. Восьмое посвящение. Обучение. Сокол за лесом, на солнце глагол. У кого нам учиться, когда мастер ушел? Учиться у ветра, у взгляда на звезды, у суровости моря, дающего волны, учиться у памяти, нырять за улыбкой, учиться, следя за каждой ошибкой, в начале своей, затем и чужой, учиться за каждой оброненной слезой, учиться у тезиса «прыжок за свободой», искать через реки разные броды, учиться в пыли седых городов, учиться молчать и учиться у слов, учиться у встреч на нашем пути, учиться возникнуть, учиться уйти, учиться у малого, но великой порой, и помнить о лестнице золотой. С Млечных Путей звучит орел, снова учиться, когда мастер ушел. К. Джокер. Девятое посвящение. Вспоминания. Вся европейская культура есть дар мистерии Европы. Рудольф Штайнер. Нормандское вспоминание. Я вспомнил о мастере светло и тихо, когда за окном шел безудержный нормандский дождь. Мой старинный цилиндр отбрасывал странные тени. Я поставил в угол трость и выбросил бывалую кость. Я видел у стены давно закрытые нарды. Я слышал его голос, я плыл его родной улыбке прочь. Я чувствовал себя не просто его сыном. Мой Ян был в порядке, мой Инь прошептал мне: «Ты также его дочь». Я смотрел сквозь перину на невидимые звезды. Я не просто любил, я его благодарил. И тех, кто скрежещет сквозь зубы, все это слишком поздно. Я на рыцарском турнире выбивал из седла и, не занося меча, щадил. Я прекрасно помнил, что все совсем непросто, и каждая встреча праздник, и каждая новая встреча бой. Я в сотый раз повторял всю ту же мантру: «Ты расти из себя, как дерево, и снова попытайся быть собой». Все астральные замки, голубые солнца и оранжевые луны, как архангел я сложил в свою ладонь. Мне хотелось написать сотни слов о нем снова, и бумага пела тихо, словно где-то на окраине деревни весенняя гармонь. И я чувствовал воистину: наш мастер, наш любимый, ты ушел от нас отсюда очень и очень далеко. Может быть, сейчас гуляешь ты в центре пояса за главного святого Ориона, и тебе наверняка несомненно и таинственно, и к тому же безусловно безудержно светло. Я беззвучно заплакал и тут же рассмеялся. За окном шел сентябрьский нормандский южный дождь. Мастер был со мной, и понемногу отступала за пределы мироздания, пришедшее давно в связи с твоим уходом ночь. Глаза мои горели, и сфинксы Ренессанса кружились кораблем твоим беспалубным, вальсировали быстро, движения твои копируя точь-в-точь, и меч мой выступал из темноты металлом прочным, чудесной сталью отгоняющей пустое порожнее вновь прочь. И где-то далеко, из звездного огня, брала свое начало голубая и бескрайняя река. К. Джокер.